Бог во всем. Мы видим, что большая часть нашей жизни, как бы мы этому ни противились, наполнена злом, и что масса причиняемого и испытываемого нами зла почти бесконечна. Устранить такое положение вещей люди старались с начала времен, но оно и теперь осталось тем же. Чем больше пытались найти средств для улучшения жизни, тем более оказывалось нового, еще более утонченного зла. Мы видели также, что все религии говорят о Боге как о единственном убежище, в котором мы можем найти освобождение. Все они утверждают, что если мы, как рекомендуют практичные люди, будем принимать мир таким, как он есть, нам ничего не останется, кроме зла. Но они утверждают также, что есть нечто высшее этого мира, и что жизнь материальная, познаваемая посредством пяти чувств, это еще не вся наша жизнь, но только маленькая поверхностная частица ее, тогда как за ней и выше ее есть бесконечная жизнь, в которой зла нет. Эту бесконечную жизнь одни называют Богом, другие – Аллахом, третьи – Иеговой, четвертый – Юпитером, ведантист называет ее Брахманом.